После разговора с тетей Соней Таня решила серьезнее отнестись к встречам с Михаилом. Но серьезнее не получалось. Устроили пикник на берегу Днепра. Михаил взял лодку. Тася села за весла, а он стал ее раскачивать. Чуть не перевернул и смеется. «Нет, грести ты не умеешь». Пересел на весла, чтобы не утруждать Тасю. Вечерами часто ходили в купеческий парк, где играл симфонический оркестр. Из «Руслана и Людмилы» вторую венгерскую рапсодию Листа. Миша потом наигрывал ее на рояле, хотя музыки не учился. Набивал арии из «Фауста», «Аиды», «Травиаты». Радовался и удивлялся тому, что Тася знает много опер. «Ты что, из оперного театра не вылезала?» — однажды спросил он у нее. «А когда занималась?» «Успевала делать и то, и другое», — хвасталась Тася, скрывая, какой нагоняй получала от матери за ежевечернее посещение театра. За купеческим был царский сад. Один незаметно переходил в другой, становясь лесом с громадными деревьями. Там Михаил набрался смелости впервые поцеловать Тасю, и она обвела его голову руками, прильнула к его груди. Было темно, но Тасе показалось, что у Миши от радости светятся глаза. Она сказала ему об этом. «А у тебя блестят зеленым цветом, как у кошки», — весело заметил он. «Ты ведьма. Ты свела меня с ума. Тебе не страшно в этом лесу? Сюда могут нагрянуть разбойники». «С тобой я никого не боюсь», — вымолвила Тася, и они опустились на траву. Об этом времени Михаил Булгаков потом восторженно написал в зарисовке «Киев-город», назвав его экскурсом в область истории, очень близкую и памятную ему. Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр, а закаты, а Выдубицкий монастырь на склонах, зеленое море уступами взбегало к разноцветному ласковому Днепру, черно-синие густые ночи над водой, электрический крест святого Владимира, висящий в высоте. Словом, город прекрасный, город счастливый, мать городов русских. Но это были времена легендарные. Те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег. А вышло наоборот. Но до этого наоборот у Таси и Михаила было еще несколько лет. Много это или мало? Вопрос чисто риторический. Счастье не измеряется временем. Можно прожить в любви и согласии всю жизнь, годы, месяцы, дни. Лично я однажды был счастлив 3 года. Однажды 2 дня. Каждый раз понимаю, что счастье было обманчивым, но уверен, что находился в земном раю. У Михаила была счастливая семья. Позднее Булгаков говорил: «Образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений, образа моего отца, пишущего за столом». Михаил обожал мать. «Мама, светлая королева», — сказал о ней он. Она располнела после 7 родов. но